Глава 13. Итак, дорогие родственники, вольготно развалившись в кресле, я смотрел на них. Степка возмущенно открывал рот, Настя выглядела задумчивой, а мне было пофиг. Раз уж мы вновь оказались под одной крышей, то у меня есть несколько правил, которые вам придется соблюдать. Первое. Ни шагу из поместья. Сидите тихо и не высовывайтесь. На меня это правило не распространяется, потому как если я и сдохну, никто из вас не заплачет. А если подохнете вы, то плохо будет всем, включая меня. Второе. Слуг не бить и постараться быть с ними максимально корректными. Настроите против себя, предадут, и тогда за сохранность ваших задниц я не дам рубля. Не все они находятся под родовой клятвой, имейте это в виду. Ну и последнее и самое главное. Попробуйте напакостить лично мне. Месть моя будет страшной, потому как терять мне нечего. Больше никаких каверз и жалоб. Постарайтесь хоть немного побыть семьей, без ругани и гнева. В конце концов, если на нас нападут, вряд ли мы выживем. Так что хоть напоследок станьте людьми, а не такими кусками дерьма, которые я знаю. Если согласны с моими требованиями, дружно говорим «да» и расходимся. Если нет, я их повторю, но на этот раз не буду таким вежливым. «С чего бы нам тебе подчиняться?» Степа явно уже для себя все решил. «Ты правильно сказал, что если ты помрешь, никто о тебе плакать не будет. А вот за нас тебе будет плохо. Так что, может, ускорить процесс? Мы выйдем наружу, ты кинешься нас спасать и погибнешь, отдавая свой сыновий долг. Ну а мы, конечно же, выживем. Да и не факт, что нас захотят убить. Наследник — это одно, а мы, думаю, никому не интересны». «Вперед!» — махнул я рукой в сторону выхода. «Плохо не значит смертельно. Так что рисковать собой ради ваших глупых задниц я не буду. Не хотите облегчить себе и мне жизнь? Ваше право. Но пока отца нет, тут все будет по-моему. А поэтому, если не подчинитесь, за каждый ваш промах буду спрашивать сурово и максимально болезненно. Кто ж еще, кроме старшего брата, научит жизни младшего?» — усмехнулся я. «Это с каких это пор ты стал таким разумным?» — сощурилась Настя. «Раньше был балбес балбесом, что ни дня не мог прожить без драки. А сейчас рассуждаешь так вроде и логично, и по-взрослому». «Время, проведенное в инвалидном кресле, заставит кого хочешь повзрослеть. Хочешь, и тебе организую». «Я, пожалуй, откажусь. И мы, наверное, примем твои условия. Но и у нас тоже они будут». Быстрый взгляд на Степу и его незаметный кивок. Точно что-то задумали. «Раз уж мы играем в семью, ты займешься нашими тренировками. И мне и Степе надо подтянуть боевку. Да, мы хотим, чтобы этим занялся именно ты. Мы видели, что ты сделал со своими одноклассниками. И как бы сильно мы тебя не любили, это произвело впечатление не только на нас. Так что лучшего тренера нам не найти. Второе. Это лично мое. Ты сходишь на свидание с моей подругой. Я ей кое-что должна, и она мне мозг вынесла, болтая о тебе. Ну и раз уж Перун Троицу любит, мы вместе посетим прием Меншиковых, когда все это закончится. И ты будешь играть роль прилежного сына и знакомиться с теми, на кого тебе укажут. Последнее согласовано с отцом». «Ну и зачем это вам?» «Нет, насчет подруги все понятно. Сходить несложно. Тренировки тоже, хотя я сомневаюсь в их эффективности. Вы слабы и знаете это. Но шанс надавать вам по задницам я не упущу, и поэтому с удовольствием вас погоняю. Но меня с раннего детства гоняли, а вы только сейчас начали постигать азы. Хотя это ваше дело, и поэтому с удовольствием принимается. Но на прием-то зачем? Нелюбимый сын, по сути, калека. Источник-то у меня сейчас слаб, как ты видишь. Перспектив никаких. Не открою великую тайну. Отцу нужны деньги Багряниных, которых он не получит. Более того, он об этом знает. Так в чем подвох?» «Никаких подвохов. Ты сейчас очень популярен в Москве. Небось, даже свою страничку в ГИСе не проверял. Зайди, и ждет тебя большое удивление. К тому же ты не урод, и многие девушки считают тебя привлекательным. На этом можно хорошо сыграть». «А не боитесь, что я решу сменить команду?» «Не, не боимся». «И отсюда будет дополнение к третьему условию. Ты женишься на мне». От ее последних слов я едва не свалился с кресла. «Жениться на тебе? Да я лучше на змее. Тогда у меня хоть будет шанс выжить. И как я уже тебе сказал, ты меня как женщина не интересуешь. Понимаю, что инцест – дело семейное, но не в моем случае. Так что поищи себе мужа на стороне. И вообще, что-то слишком много встречных требований. Мои-то попроще будут, а вот ваши уже за гранью». «Степ, выйди, пожалуйста», – обратилась она к брату. «Мне надо с Тимофеем поговорить наедине». Тот, бросив на нее нечитаемый взгляд, собрался и вышел, плотно закрыв за собой дверь, напоследок показав мне неприличный жест. «Мелкий засранец, ну попляшешь ты у меня на тренировках, всю душу выну». «А теперь давай на чистоту, братец. Идея стать твоей женой не моя, и я тоже не испытываю от нее восторга. Я тебя не люблю, больше того, презираю. Но если это пойдет на пользу роду, я это сделаю, независимо от моего желания. И ты это сделаешь тоже, потому как выхода у тебя нет. Отец не отпустит тебя на вольные хлеба. И будь ты хоть трижды багряниным, ты еще и Мышкин, и до сих пор являешься наследником. Насколько я знаю, отец не собирается тебя лишать этого звания. Возможно, он владеет более полной информацией, чем я, но уйти тебе не дадут, можешь на это не рассчитывать. Единственный твой шанс вырваться – это жениться на мне». «Ага, и в тот же самый момент я стану не нужен, и меня грохнут. Интересно, он это сделает во время брачной ночи или все же дождется утра?» «Думаю, ты даже до брачной ночи не доживешь», – с довольной улыбкой кивнула она. «Подавишься на свадьбе косточкой от рыбы, например, и отойдешь в Навь. А я, безутешная вдова, унаследую все твои деньги». «Здорово он придумал, правда?» «И какой у тебя в этом интерес? Не верю, что только денежный». «А у меня очень плохая альтернатива этому браку. Выбор-то небольшой. Или стать женой того, за кого выдадут, третий там или пятой. И не факт, что жених будет молодым и не уродом. Или выйти за тебя. А когда стану вдовой, то уже я сама буду выбирать, за кого выходить замуж. Я тебе не нравлюсь, значит, и в постель ты меня не потащишь. У меня тоже такого желания нет». «И в чем тут моя выгода? Пока я вижу плюсы только для вас, но ни одного для себя». «А то, что если согласишься, то проживешь чуть дольше. Ну и вдруг у тебя получится как-то вывернуться. Отец лучше потеряет деньги, чем репутацию. Ведь ты, отказавшись от фамилии Мышкиных, нанесешь нам такой урон, что над нами весь свет смеяться будет. Как же, не смогли удержать перспективного юношу. Значит, рот ослаб. Значит, от него можно отхватить кусочек пожирней. И меня на этот период дергать не будут. Мне 16. Скоро 17. И я уже достигла возраста, когда можно меня выгодно продать, чего бы мне очень не хотелось». «Интересная мысль». Я сделал вид, что задумался. «А если я все же решу залезть к тебе в трусики? Ну вот чисто из принципа». «Значит, залезешь?» Пожала плечами она. «Лучше с тобой, чем с каким-то уродом. Хочешь посмотреть товар лицом?» Она кокетливо улыбнулась, проведя рукой по груди. «Воздержусь», — хмуро ответил я, задумавшись. В словах Насти был резон, и как бы я ни размышлял, чувствую, мне придется принять это предложение. Пока я не восстановлю источник, рыпаться нельзя. А так я сразу убиваю двух зайцев, и отец от меня отстанет. И жить можно будет, не оглядываясь. Мне по факту нужен месяц покоя, а потом ловите меня по всем мирам. Нет, в качестве жены мне Настя точно не нужна. Змея, она и в Нигере змея. Но вот в качестве защиты вполне может подойти. Хотя до сих пор меня коробит от такого легкомысленного отношения к браку. Жениться на сестрах. Бред, хуже которого я не слышал. Но тут законы иные, и в этом надо разобраться. Пока я слышу только слова, но доказательств им нет. Точно, Загляну в ГИС и все проверю. В общем, ты подумай. Она встала. А если все же захочешь посмотреть, на что соглашаешься, ты знаешь, где моя комната. Послав мне воздушный поцелуй, она развернулась и вышла. И все бы ничего, вот только в глазах у нее застыла холодность гадюки, которая нашла жертву и готова ужалить. На миг представив себе нашу брачную ночь, я передернулся и сделал огораживающий круг сварога. А после быстро произнес молитву богиням Вики и Ники, прося даровать мне силу и терпение. Тяжело поднявшись, я пошел к себе. Разговор с ними получился странным. И вот еще вопрос. Отец отправил их, но не отправил следом своих жен. Почему? Решил дать детишкам немного воли? А смысл? Ведь, по сути, я бы не догадался о неприятностях, если бы не нападение и то, что охрана поместья усилилась. И то, как мне кажется, меня хотели не убить, а просто припугнуть. Убивать детей в войне – последнее дело. Это может далеко зайти. Да и свои же не поймут. А грохнуть меня, когда я был инвалидом, так вообще за гранью. Тут уж точно императорская семья бы вмешалась. А у них рассудительность Романовых часто сменяется вспыльчивостью Громовых. А этим стиле быстро и крайне жестко. Тот же хранитель. Под маской взбалмошного паренька скрывается матерый волк, который вцепится в глотку, не задумываясь. Знаем, учили историю. А уж жены его, богини, так те вообще тормозов не знают. Похоже, это у них семейное. Быстро приняв душ, я откинулся на прохладные простыни. Вечер быстро сменился ночью, а сон все не шел. Робкий стук в дверь. И на пороге застыла Мила. «Уходи!» – не поворачивая голову, сказал я. «Мне нужна девушка, а не грелка в постель. Считай, я освободил тебя от этой обязанности». Не говоря ни слова, она вышла, а я уткнулся в подушку и бессильно застонал. «Да, она нравилась мне. Да, мне было с ней хорошо. Но я, даже приблизив ее к себе, никогда больше не буду уверен, что она не выполняет чей-то приказ». И что находится рядом не потому, что хочет, а потому, что ей так сказали. И опять скрип двери. Она не поняла с первого раза? Я же сказал, уходи! Я тут подумала. И от звука этого голоса я подскочил на кровати. Что, предложив себя, я не имела возможности оценить тебя. В тонком полупрозрачном халате на пороге стояла Настя. Щелкнул замок. И запертая дверь отрезала меня от пути отступления. Медленно она приблизилась ко мне, а потом прыгнула на кровать. Я смотрел на нее, как мышка на кошку, отчаянно понимая, что меня сейчас трахнут без моего разрешения. Это лютый трэш. И главное, нахрена это ей? Упс, похоже, я сказал это вслух. Все-таки решил сначала поговорить? Не наболтался еще? «Ладно, давай поговорим. Спрашивай». «Так я уже все спросил. Зачем тебе лезть ко мне в постель? Ты ненавидишь меня, твоя мать ненавидит меня, отец меня ненавидит. Даже дворовая собака меня постоянно пытается покусать. И вот ты тут прям готова раздвинуть ноги и обрести счастье. Ой, не верю. Или это у тебя практика такая, где не возьму интеллектом, возьму телом?» «А вот последнее было обидно, знаешь ли. Если ты думаешь, что у меня была куча мужиков, ты глубоко заблуждаешься. Нет, у меня никого и никогда не было. Так что мою розочку предстоит сорвать тебе. Вот уж не думала, что она для тебя цвела. В общем, я тут прикинула, что и как, и решила не тянуть. Кто знает, до чего вы с отцом договоритесь, а я при этом могу остаться в стороне. Быть расходной монетой в его планах я хочу меньше всего. Поэтому лучше синица в руках, чем... Ну, ты понял. Я тебя хорошо знаю. Ты же не бросишь девушку, что отдала тебе свое самое ценное? И возьмешь на себя ответственность?» Невинно захлопала она глазками. «Все, хватит болтать. А то с каждым словом моя решимость испаряется. Поэтому откидывай одеяло и не будь таким трусом. Не думаю, что к тебе часто приходят невинные девушки с такими предложениями. Если боишься, расслабься и получай удовольствие. Я все сделаю сама». Рывком распахнув халатик, она буквально запрыгнула на меня. и юркой змеей просочилась через бастион моих рук, крепко прижавшись к телу. Признаюсь честно, я обалдел от ее напора. Я был готов биться с врагами, планировать атаку и развитие военных действий, сопротивляться ограничению свободы. Но вот если этот враг – девушка… Нет, я не давался ей, хотя мое тело буквально выло от желания взять эту самку. Кто сказал, что можно трахнуть и забыть? Не верьте ему. Это, мать его, аристократы, и за каждый тычок с меня спросят по полной. Настя все верно просчитала. Переспав со мной, она тут же расскажет об этом отцу, а тот найдет, как воспользоваться этой информацией. Слухи всякие точно пойдут. Могут, кстати, и посадить, выставив насильником, воспользовавшимся невинностью и доверчивостью девушки. Кто знает, какие там мысли у них на уме. В любом случае, у них появится рычаг давления на меня. Поэтому я сопротивлялся, не позволяя ей оказаться сверху, но в то же время стараясь не навредить. Любая рана на ней будет трактоваться не в мою пользу. Да, а фигура у нее, конечно, отличная. Крепкое тело, налитая грудь, попка как орех. Все, как говорится, при ней и даже больше. Не зная ее, я бы мог сразу пасть к ее ногам, но сейчас я брыкался, как бык, на спине которого сидит матадор. Вот только у меня матадор перебралась уже на живот и пыталась зафиксировать мои руки своими. Пользуясь тем, что я боялся нанести ей вред, она пыталась меня поцеловать, рыча как зверь. Одновременно с этим елозя задницей по моему члену, стараясь насадиться на него. Ну да, я возбудился. Не каждый же день на мне скачут голые красотки. К тому же я почувствовал ее влагу между ног. Да она реально потекла. Ей это нравится, что ли? Растрепавшиеся волосы, безумный взгляд, манящие вишенки стоячих сосков. Она прижималась и терлась об меня так, что мне казалось, я вот-вот лопну от удовольствия. И лишь частичка оставшегося у меня контроля не давала позволить ей выполнить задуманное. Но она старалась, компенсируя неопытность энтузиазмом. Похоже, Настя сегодня решила стать женщиной и порвет любого, кто ее попытается остановить. Хотя нет, не любого. Сильный стук в дверь прервал нашу борьбу, заставив нас замереть. «Отпусти мою сестру, сволочь!» – заорал Степка за дверью на весь дом. При этом, мне кажется, ломился он к нам всеми частями тела. «Черт, как не вовремя!» – ругнулась Настя. «Не прощаюсь!» Вскочив, она быстро накинула на себя халат, сброшенный в пылу нашей борьбы. Мельком глянула в зеркало, поправила прическу и кинулась к двери. Открыв ее, она что-то тихо зашептала сразу замолкнувшему брату и вышла с ним. Бросок и моя дверь на засове. Я тяжело перевел дух, стараясь успокоить нервы. Так, сегодняшнюю битву я выиграл. Но, судя по всему, мне объявили войну, из которой я вряд ли выйду победителем. Низ живота болел, член раздулся от возбуждения и едва не лопался. На миг я даже пожалел, что не присунул этой сволочи. Но минутная слабость быстро прошла, так же, как и возбуждение. Нет, телком, идущим за тем, кто держит меня за член, я точно не буду. Вот только зная Настю, это лишь начало. Если уж она что-то вбила себе в голову, то не отступит. Как-то все глупо происходит. То ненавижу, то прыгаю в постель. Нет, конечно, ни о какой любви тут речи нет, только прагматичный расчет. Я нужен ей, а она, что скрывать, нужна мне. Но уж точно не в качестве жены. Мне еще жизнь дорога, чтобы совать в нее член. С таким же успехом можно его засунуть в муравейник. Там хоть есть шанс, что его не откусят. Маленький, но есть. А тут его нет совсем. Ладно, первый раунд за мной. Посмотрим, что будет дальше.